Глава 35. Хельга вернулась домой с младенцем. Молоко пребывало в достатке. Малыш в основном только ел и спал, заметно потяжелев за первый месяц. Когда в очередной раз он уснул, Хельга решилась его посмотреть глубоко. В первый месяц, пока она сама восстанавливалась от колоссальной потери энергии, влитой в мать ребенка, сил было только на уход и на то, чтобы просто отмечать фоновое состояние малыша. Кожа светилась здоровым золотым светом. И этого пока было достаточно для понимания, что каких-то серьезных сложностей со здоровьем нет. Через месяц, в последнюю ночь тьмы, когда солнце уже делает поворот на свет, и в воздухе истончается граница между плотным миром и миром духов, Хельга почувствовала, что сможет посмотреть глубже. Она взяла малыша на руки, покормила его, и когда он заснул, расфокусировала взгляд. «Общий фон здоровый, это хорошо», — отметила она для себя. Потом рассеяла взгляд еще больше. Свечение от внутренних органов шло тоже вполне здоровое. Где-то ярче, где-то светлее, но все в золотом спектре. Постепенно переводя взгляд выше, Хельга довольно улыбалась. А потом ее улыбка резко исчезла. В голове пульсировала черная точка размером со смородиновую ягоду. «А вот это плохо». Она приложила ладонь к тимечку малыша. В месте контакта, как это обычно бывает, концентрация золотого свечения уплотнилась, и Хельга волевым намерением стала тянуть его к черной точке. Здоровый золотой свет человека сам по себе является целительным. За счет него организм обычно сам восстанавливается после мелких травм и болезней. Болезнь имеет свой отравляющий цвет. Зеленоватый обычно бывает при легких воспалениях. Голубой при каких-то небольших механических повреждениях. Оранжевый показывает истощение, а красный — его крайнюю степень. Коричневый — травму или болезнь, угрожающую жизни. Серый — от светлого до темного — сильные подавленные чувства, когда физических изменений еще нет, но человек не может сам справиться с душевной болью. Если в этом случае не помогать, то серый превращается в черный, цвет, который заставляет клетку организма гнить. Хельга первый раз в жизни видела, чтобы ребенок родился с областью черного цвета. «Бедный сыночек и бедная девочка. Это как же неистово надо ненавидеть, чтобы вложить эту гниль в малыша внутри себя». Сначала она решила попробовать лечить так, как обычно лечила людей. Брать их же здоровую золотую энергию и перераспределять ее на больные места. Главная заповедь травницы гласила, что лечить других можно только их же энергией. Всех на свете не спасешь, а если будешь вливать силу, то способности к исцелению энергиями будут ослабевать. А если раздашь всю здоровую золотую энергию, то начнешь болеть, и восстановиться уже не получится. То есть это путь в никуда. Да, она сделала исключение. Слила половину своего золотого объема матери ребенка, чтобы та выжила. Это была ее благодарность и плата за сына. Сейчас же она делала то возможное, что могла. Золотистая энергия постепенно окутывала черную пульсирующую точку. Хельга видела, как та даже не начинает светлеть или терять концентрацию. Золотистый цвет не мог пробиться вовнутрь, будто наталкиваясь на кусочек гранита. Тогда Хельга решила окутать эту точку светом, создавая для нее кокон. Она сделала его настолько плотным, насколько смогла собрать целительные энергии с других областей тела, не истощив их. Пригляделась, получилась небольшая броня. «На какое-то время хватит, не позволит расти», — успокоилась Хельга и, уставшая, легла спать. Попробовать восстановить хоть как-то свою энергию она могла только на праздник летнего солнцестояния. Тогда вся природа праздновала жизнь и буквально кипела энергией, которую с помощью определенного ритуала могла подкопить травница. А пока она не имела права тратить ни капли своей жизненной силы, ей нужно успеть вырастить сына, которого ей послала великая пряха. Молоко светилось белым сиянием, источником жизни и силы, энергии, которую вкладывала в него сама великая матушка. Часть энергии Хельга направляла на укрепление сдерживающего рост черной точки кокона, но могла брать немного. Кормя сына, Хельга видела, как молоко питает и помогает расти малышу. Это была единственная энергия, которая не отнималась у одного, доставалась другому. Это был изобильный дар богини. Выбирая имя, Хельга хотела, чтобы и оно помогало мальчику справляться с чернотой внутри себя. Поэтому назвала его Альгерд, светлый священный правитель. В том, что рано или поздно он будет править землями графства Корбу, она не сомневалась. А пока в нем есть эта червоточина, она сделает все, чтобы остановить ее рост и по мере своих сил справиться с ней. Мальчик рос тихим и спокойным. Хельга окружала его заботой и любовью. На каждый праздник летнего солнцестояния она подпитывала и по чуть-чуть восстанавливала себя с помощью ритуалов, а заодно и укрепляла сдерживающий кокон внутри сына. И все было хорошо, пока Альгерд не стал свидетелем кончины лесника Бруна. Он испытал такой страх и ужас, что когда Хельга догнала убегающего в лес сына и схватила его за руку, она увидела, как столько лет стараний по укреплению его внутренней защиты разлетаются мелкими искрами. Защитный энергетический кокон лопнул. Качая на руках потерявшего сознание сына, она заметила, как черная точка в его голове, столько лет сдерживаемая, начала не просто пульсировать, она стала расширяться. Но мать не могла допустить, чтобы сына поглотила гниющая тьма, и она, не задумываясь, положила руку на его темя, как тогда в младенчестве. Но сегодня она просто принялась вливать в него свою золотую энергию жизни. Не дозировала и совершенно не следила за своим состоянием. Знала, что сейчас самое важное — остановить, обуздать распространение черноты, иначе об этом она даже думать не хотела. И когда, наконец, ее энергия опутала и укрепилась вокруг пульсирующей червоточины, та была уже размером с большое яблоко. Слишком много. Хельга чувствовала, что для сына это может быть критичным, и намерением, подкрепленным своей энергией, продолжала давить и давить черноту. Когда та стала размером с грецкий орех, Хельга остановилась. Мальчик спал. Хельга выдохнула и посмотрела на себя. Вся ее кожа светилась оранжевым. «Ничего», — подумала она. Хельга держала сына, прислонив его к груди, и не увидела, как внутри ее грудной клетки образовалась огромная область с коричневым свечением. Через несколько дней Хельга поняла, что ей осталось недолго. От силы лет 5-6. Во время солнцестояния она сможет себя только подпитать, но исцелить уже нет. Слишком много жизни отдала сыну. Она не жалела. Ни капельки. Эти 8 лет материнства и еще несколько стоили того. Травница не стала бы ничего менять, если бы был выбор. Теперь она размышляла только о том, кто будет помогать ее сыну, когда ее не станет. В этих думах ночью на полнолуние она разожгла костер, хотела обратиться к богине и сделать земляные свечи. «Великая пряха, услышь меня!» — взмолилась она. «Кто сможет помогать моему мальчику? Ведь не просто так ты послала мне сына. Помоги, направь, подскажи, кто позаботится о нем, когда я уйду?» Хельга подошла к костру и кинула в него щепотку сушеного клевера из поясного мешочка. Костер зашипел, выбросил облачко дыма, и сквозь него травница увидела силуэт. Силуэт уже знакомой ей женщины. Пришло время узнать. «Кто ты? «И чего хочешь?» — спросила Хельга.